Акина заговорила, улыбаясь мне. Она наклонилась ко мне и сказала: «Теперь ей пора быть твоей. Спасибо, что дали мне второй шанс и возможность снова встретиться с моей дочерью», сказала Шури, увидев, что дочь приближается к ней. Она не ожидала ее дочь, чтобы положить ее за спину, это вызовет молнию и вырубит ее. «Ара, Ара, давай, дорогая, пойдем в комнату», сказала Акина, идя нести свою мать. Без лишних слов я перенес нас в комнату особняка, я поставил барьер, пока Акина привязала Шури к кровати. «Пока моя мама, просыпайся, я хочу, чтобы ты наполнил мое грязное влагалище, ты не представляешь, насколько оно влажное с тех пор, как я видел тебя утром». Акина заговорила, сняв форму и оставив ее нижнее белье. «Иди сюда, моя возбужденная жрица», сказал я, чтобы затем поцеловать ее и начать сжимать ее соски, без сомнения, тело, созданное для греха. Я подавил свою фертильность благодаря системе, и я начал веселье. Я решил не заставлять ее больше ждать и проникнуть в нее одним толчком, заставив ее кончить. Так что мы продолжали трахаться до тех пор, пока Шури начала просыпаться. «Ух, что случилось? Да, пенис Эдварда сама наполняет меня полностью». Шури вышла из оцепенения, услышав знакомый голос. Он поднял глаза и увидел, как его дочь шевелила бедрами, как сумасшедшая, ее лицо было потеряно в похоти и удовольствиях. «Акина, кто ты?» Слова не слетели с уст Шури, когда она увидела свою дочь в таком состоянии. «Ах, мама, я, мясной туалет моего любимого мужа. Как вкусно, моя матка восхитительна!» Акина кричала, продолжая двигать бедрами как сумасшедшая. «Давай, моя дорогая Акина, расскажи своей матери, что ты чувствуешь», сказал я, облизывая ее ухо. «Пенис Эдварда сама превращает меня в суку, в течку. Он полностью заполняет мои внутренности и натирает самые чувствительные места моей матки». Акина начала кричать. Сюри не могла поверить в то, что она видела или слышала. Эта женщина не была ее дочерью, она была кем угодно, только не девушкой, с которой говорила в храме. «Что ты сделал с моей дочерью?» — спросила Шури, когда она почувствовала, что намокает, когда она увидела эту сцену. «Я кончаю, член Эдварда сама заставит мои грязные внутренности кончить. Акина закричала, почувствовав, как она раскрашивает ее изнутри в белый. Она вернула глаза, когда на ее лице появилось лицо Ахигао. Акина уже была потеряна в удовольствии, и она больше никогда не будет той. Через некоторое время Акина выздоровела, вынула мой член изнутри и подошла к своей матери. «Акина, что ты делаешь?» — спросила Шури, когда увидела, что ее дочь срывает платье, которое она переодевала в алтаре. «Она готова, дорогая, сломай мою мать, покажи ей, как приятно быть женщиной», сказала она, садясь на лицо, мать с ее влагалищем, из которого капала моя сперма. «Вылежи это хорошо и не трать впустую ни капли восхитительной спермы Эдварда сама», сказала Акина, заставляя мать лизать ее влагалище. Я подошел к влагалищу Шури и начал тереться своим членом о ее вход. Она начала стонать. Прошло много времени с тех пор, как она была секс, и если мальчик перед ней вложит эту штуку внутрь, она сломается. Увидев, что влагалище Шури уже готово, я был груб, как Сакина. Шури она кончила в тот момент, когда почувствовала, ее матка открылась и наполнилась чем-то большим. Акина слезла с матери и начала кусать ее за грудь, а я продолжал толкать ее все сильнее и сильнее. «Хя-а-а!» — Шури закричала, когда почувствовала гигантский оргазм, чувствуя, что потеряла сознание. «Да ладно, мама, это только начинается очень рано, так что ты можешь потерять сознание», сказала Акина, сохраняя сознание Шури. Акина немедленно подошла ко мне и начала целовать меня и умолять о прикосновении. «Нет, этого не происходит, я собираюсь...» Шури закричала, когда почувствовала удовольствие, которого никогда не испытывала. «Итак, мы продолжали часами без отдыха. Прости, Баракиль, я не могу вернуться, удовольствие, которое я чувствую, как он обращается со мной, этот мальчик, просто нет женщины, которая могла бы этому противостоять. Если бы ты только спас меня той ночью, к сожалению, это было не так, смерть разлучила нас и теперь наш брак умер, как и наша любовь. Ха-ха-ха, как долго он трахал меня, наполняя мою матку и мою дочь своей спермой, я даже не знаю, сколько раз я приходил. Мой интерьер полностью разрушен, он переделал мой интерьер, и теперь ничто другое, кроме него, не может меня удовлетворить. Прощай навсегда, Баракиль, моя дочь, и я не могу вернуться. Да, Эдвард сама, продолжайте разрушать мою старую вагину, держите, собираюсь проколоть мою старую матку, испортить мое тело». Сюри наконец сломалась. «Наполни эту женщину и обращайся с ней так же, как со своей дочерью», сказала она, двигая бедрами по своему желанию. «Преврати меня в суку, которая думает только о сексе, я цора». Сюри закричала, когда почувствовала, как я взрываюсь внутри нее. Акина уже потеряла силу из-за времени и силы, с которыми мы это сделали. «Не говори, что ты старая, теперь ты моя жена и всегда будешь красивой». Услышав это, Шури подошла ко мне и начала тереться своим телом о мое. 1. «Фу-фу-фу, я рад, что тебе нравится мое возбужденное тело, теперь оно только твое, так что позаботься обо мне, дорогая». Я не могла сдержать тон из его слов и снова начал двигать бедрами. «Ха-ха, если ты продолжаешь употреблять, как хочешь, я счастлив, что моя дочь и я твои», он сказал, когда его стенки и матка плотно сжали мой член. «Пенис Эдварда сама лучший, я счастлива стать гребаной женщиной Эдварда сама, я кончаю, я сойду с ума, если кончу, я просто подумаю о сексе, я цора». Она кричала, чтобы подойти и помочиться одновременно из-за удовольствия, которое она испытала. «Я шлюха моего дорогого», последнее, что сказала Шури, чтобы потерять сознание. Глава 6. Итак, я добрался до холла особняка и почувствовал, как двое прибывают и три присутствия, в одном я узнал Цубаки. Я сел на диван и ждал ее прибытия. Через несколько минут появились Цубаки с мамой Цубасой. Мама была седой девушкой с красивым телом, в то время как у Цубасы были синие волосы, а тело не было таким выраженным, как у мамы. «Цубаки-сан, что мы здесь делаем?» — спросила мама, поскольку Цубаки попросила их сопровождать ее. «Это потому, что я видел, как вы двое смотрели на Эдварда-сана, когда он вошел в зал совета. Ух, но он был просто неотразим, у меня были чувства, которых у меня не было к другому мальчику», — сказала Цубаса, увидев взгляд Цубаки. «Я чувствовала то же самое, что и она, потому что теперь мы демоны, она не знает, как сильно нам пришлось сопротивляться, чтобы не поглотить его там», — ответила мама, поддерживая Цубасу. «Ну, если бы вы увидели его снова, могли бы вы, ребята, снова устоять перед этим желанием?» — спросила Цубаки, наблюдая, как обе девушки краснеют. «Нет, я не могла, ты не знаешь, сколько времени мне пришлось провести в ванной, чтобы успокоиться», — сказала мама, вспомнив все, что она делала в ванной. «Тогда зачем сопротивляться этому побуждению, если ты можешь просто сделать это со мной?» Обе девушки были удивлены, услышав этот голос. «Создано. Аромат афродизиак, его аромат, мощный афродизиак. Эдвард-сан, почему ты здесь?» — спросил Цубаса, чувствуя, как снова очень быстро нагревается. «Это потому, что это мой дом, он не такой, как моя дорогая Цубаки». «Хе, да, Эдвард сама». Цубаки стонала и кричала, чувствуя, как ее груди отодвигаются. Сказанный стон согрел мама и Цубасу еще больше, если до того, как они смогли контролировать схватку, теперь они чувствовали, что сходит с ума. «Почему бы нам не показать им, почему они здесь?» — сказал я, вынимая грудь Цубаки. Она начала тереться задницей о мой член, начиная стонать. «Хья, Эдвард сама, как хорошо, когда ты сжимаешь мои соски», — сказала Цубаки теплым тоном, постепенно теряя рассудок. «Цубаса и мама, не заставляя вас больше ждать, я вынул свой член», — и Цубаса и мама сглотнули, когда увидели его размер. «Это войдет в Цубаки-сан». Цубаса не мог поверить, что такое войдет в Цубаки. «Невозможно, если это войдет в меня, это сломает меня пополам». Мама была взволнована мыслью о том, что ее расколола эта большая вещь. Без лишних слов я поместил весь свой член внутрь Цубаки. Она пришла в момент, когда это делала, показывая лицо, которого две другие девушки никогда не видели. Я поставил барьер и начал бить Цубаки. «Ха-ха, Эдвард сама, так сильно, так глубоко», — она закричала, когда почувствовала, как все внутри нее наполнилось. «Я бегу, бегу, я цора». Цубаки не продержалась долго, так как быстро кончила из-за удовольствия, которое она чувствовала. Когда я вынул из него свой член, я увидел, как Цубаса и мама медленно подошли и начали лизать. В тот момент его запах просто сводил их с ума. Угру-гру-гру-гру. Они оба сосали как сумасшедшие, с лицами, достойными хинте, к которому я пойду в будущем. «Возьми все», — я сказал, — «бросить мой груз внутрь». «Гусь мама», — она чувствовала, что сперма этого мальчика была самой вкусной, которую она когда-либо пробовала. Она вынула мой член изо рта и поделилась моей спермой с Цубасой, у которой было такое же впечатление о моей сперме. Они начали целоваться и через некоторое время посмотрели на меня, показывая, что ничего не зря-зря потратили. Без лишних слов я схватил Цубаса, снял с него форму, обнажив его сексуальную задницу. Без дальнейших церемоний я начал ущипнуть ее соски, которые уже были твердыми. Хья, как приятно щипать и тянуть мои соски. Ах, кончаю на соски, кончаю. Цубаса пришла из-за своей груди. У этой девушки была чувствительная область сосков. Я уронил Цубасу и посмотрел на маму. Она сразу же начала снимать одежду, обнажая свое сексуальное тело. Без дальнейших церемоний я погрузился в воду и начал лизать ее влагалище. Ха-ха-ха, если еще есть, она стала хватать меня за волосы и стонать от ощущения моего языка. Я начал массировать ее клитор, заставляя ее кончить, без лишних слов отвел трех девушек в комнату, где спали Акина и Шури, и начал еще один раунд. «Эдвард, дай мне отдохнуть, я не хочу больше приходить». «Если я сделаю это снова, я сойду с ума», — мама кричала, когда он трахал ее в позе раком. «Я не хочу, я хочу продолжать входить и выходить из тебя», — моя любимая мама сказал я, облизывая ее шею. «Я цора». Она закричала, чтобы я полностью наполнилась моей спермой. Я выбрался из этого и схватил тело Цубасы, а затем начал стимулировать его анус. «Эдвард, это не та дыра», дрожа сказала Цубаса. «Нет, я разрушу твою задницу», сказал я, чтобы безжалостно протолкнуть свой член глубоко в нее. «Что это? Моя задница горячая, я чувствую полный жар его члена», вот это чувство, подумал Цубаса, чувствуя, как его задницу открывают. Больше не дожидаясь, я начал безжалостно бить на большой скорости. «Я моя задница ломается», «Моя задница потрясающая!» — крикнула она с выражением лица Хигао. «Какое богатство, это восхитительно, когда ты ударяешь меня по внутренностям!» — сказал он, когда она хлынула фонтаном. «Я кончаю на свою задницу, моя задница кончит, я цора!» Она закричала, когда почувствовала мою сперму в ее заднице. Без дальнейших церемоний я удалил свой член и начал проникать в ее влагалище, заставляя девушку сломаться. «Держись крепче!» «Крепче, уничтожь мои внутренности!» — крикнул он с восторженным выражением лица. «Я стану твоей сучкой, просто продолжай трахать мою задницу и мою вагину!» Она не могла быть такой же снова. Она испытала, как он кончил ей на задницу и как изменилось ее влагалище. Она не могла больше вернуться. «Прости, Сона Кайча, но у меня есть другой лорд, которому нужно служить. Мама Стаффорд и Цубаса Стаффорд признаны женами. Это было то, что я слышал от системы, чтобы увидеть, что у него есть отметина на животе и кольцо на правой руке. Без лишних слов я обнял Шури, снял барьер и приготовился спать, так как завтра я пойду за Мурой и Майкатоси. Итак, я проснулся и увидел, что Цубаса подпрыгивает на моем члене, мой член был внутри нее. «Лучше», — сказал он, подошел и упал без сознания на край кровати. Увидев это, мама, Акина и Цубаки начали чистить мой член и слизывать то, что вышло из Цубасы. «Фу-фу-фу, доброе утро, дорогая, посмотри, что превратило нас всех в наркоманов для тебя. Тебе придется взять на себя ответственность за то, что нас погубили», — сказала мне Шури, облизывая мою шею. «Пакхья, не волнуйся, у нас есть вечность, чтобы заниматься сексом столько, сколько ты хочешь. А теперь Цубаки, Цубаса, мама, я хочу, чтобы ты принесла сегодня Рею, Томой и Рурука, я сделаю их своими». «Да, Эдвард, сама», — кун ответили трое, посасывая мой член. «Завтра Акина вернется к Жанне и Валерии», — сказал я, когда начал сосать ее грудь. «Хья, это нормально, любовь. Вы обе будете верными девушками», — хья ответила Акина между стонами. «Что ж, мы должны искупаться и приготовиться к поступлению в академию, моя дорогая Шури. Ты можешь отдохнуть в особняке», — сказал я ей, так как я хотел, чтобы двое дворян объяснили Агае. «Хай, дорогая, твоя жена будет ждать, пока ты разогреешь постель», — но потом сказала Шури очень соблазнительным тоном. «Итак, девочки пошли впереди академии, а я был с Мурой и Майкатоси по дороге в академию. Эдвард Кун, ты можешь прийти в клуб Кинда на перемене?» — спросил Мураима, тяжело дыша. «Да, с удовольствием», — сказал я, поглаживая головы обеим девочкам. «Так что я начал занятие, с нетерпением жду перерыва. Я прекрасно видел, что Мурей и Майкатоса беспокойны в классе. Итак, в середине класса я подумал о чем-то. Система может ли вы вызывать девушек судьбы с их соответствующими способностями и оружием, подтверждающий хозяин. Что ж, когда мы вернемся домой, я начну со своего первого заклинания, сказал я себе, ожидая увидеть, какую симпатичную девушку я вызову. Итак, класс прошел, затем прозвучал перерыв, Мура и Майкатасы быстро ушли. Я встал и пошел в клуб Кинда, чтобы пожрать двух сексуальных девушек. Мне казалось, что я начинаю собирать женщин. Но мне понравилось это чувство с моими знаниями об этих аниме-мирах, я бы воспользовался всем, чтобы заполучить всех женщин. Глава 7. Я пошел в клуб Кинда, когда пришел, увидел, что дверь закрыта, и начал играть. «Кто?» – спросили они с другой стороны. «Это я, Эдвард», – ответила я, и тогда дверь открылась, и тот же голос сказал мне, чтобы я быстро вошел и снова ее закрыл. Я вошел, но не закрыл дверь полностью, так как почувствовал, что Айка следует за мной, поэтому я оставил ее приоткрытой и поставил барьер, чтобы никто другой не мог войти или увидеть спасенную Айку. Между клубом и посередине меня встретили две девушки в нижнем белье с лужами жидкости под ними. Они оба подошли ко мне, и Мураима начал говорить. «Видишь ли, Эдвард Кун, с тех пор, как ты спас нас, мы чувствовали себя странно. Да, каждый раз, когда мы видим тебя, наши импульсы побуждают нас заняться с тобой сексом», — продолжал Катаси приближаться ко мне. «Пока мы не сойдем с ума, если мы не займемся сексом с тобой», — сказал Мураима, взяв мою руку и поднес ее к своему влагалищу. Увидев этого, Катаси начал делать то же самое. «Видите, наши влагалища полностью влажные и горячие, они хотят, чтобы вы опустошили их», — сказал он, когда они начали тяжело дышать. «Ты первый мальчик, для которого мы это почувствовали, не мог бы ты помочь нам, Эдвард Кун», — сказал Катаси, поэтому, не имея возможности сдерживаться, я начал играть с обеими вагинами. Хя-хя, они оба начали стонать, когда почувствовали, что мои пальцы вторглись в их влагалище. Без лишних слов они сняли мою одежду, оставив мой член перед собой. Когда они увидели его, они начали его лизать. Мураима лизнул голову, а Катаси, древко, их лица намекали, что их похоть вышла из-под контроля. Без лишних слов я вошел в рот Мураями, она взяла на себя всю мою ношу, чтобы Катаси поглотила то, что осталось. «Хорошие девочки, встаньте на четвереньки и покажите свои вагины», — сказал я, заставляя их подчиниться моему приказу. Я мог видеть их две очень влажные розовые киски, не говоря ни слова, я сунул в Катаси, когда сжимал клитор Мураямы своей рукой. «Я отомстил», — Катаси закричала, когда почувствовала что-то большое в своей матке. В этот момент она помочилась из-за удовольствия, которое она испытала. «Вы можете увидеть кровавый след, выходящий из нее, как и у других девушек, которые уже были моими женами». Когда я закончил мочеиспускание, я начал двигать бедрами, услышал от нее сильный крик и стон. «Эдвард-сан, это уже слишком, я схожу с ума», — завопила сексуальная розоволосая девушка. Не обращая внимания на ее слова, я продолжал опустошать эту девушку, но мне пришло в голову провести эксперимент. Я решил контролировать ее оргазм, то есть как раз перед тем, как у меня был оргазм, я останавливался, это сводило ее с ума. «Позвольте мне прийти, пожалуйста, я больше не могу этого выносить, я хочу прийти», — кричала девушка с умоляющим лицом. «Я позволю тебе прийти, если ты станешь моей женой на всю оставшуюся вечность», — сказал я, шепча ей. «Я буду твоей женой и шлюхой на всю оставшуюся жизнь, ты можешь трахать меня, когда захочешь, просто дай мне бежать», — закричал он с безумным лицом. Без лишних слов я решил начать двигаться, кусая ее соски, и через несколько минут. «Да, да, наконец-то я приду, что-то большое выйдет». Затем я толчком добрался до задней стенки его матки и вылил в него свою сперму. «Я отомстил», — она кричала на все легкие. Мураима, видя состояние, в котором находился ее друг, хотела, чтобы он сразу проник в нее. Когда я закончил бег, я почувствовал, что мой член застрял во влагалище Катаси, который уже был без сознания. «Осторожно удали мой член, чтобы она испытала еще один оргазм в момент этого». Я вышел из нее и повернулся, чтобы увидеть Мураяму. Я подошел к ней и проник в нее одним толчком. «Эй, что это?» «Что-то вошло во мне, это внутри моей матки, я чувствую, что собираюсь помочиться, и мой разум становится пустым». «Хя-а-а-а». Мураяма выпустил большую струю, воспользовавшись этим, Я начал двигать бедрами, и я сделал то же самое с Катасе. «Позволь мне прийти, я не могу больше этого терпеть. Ты знаешь, что нужно делать, если хочешь кончить», — сказал я, играя с ее грудями. «Я буду твоей женой и твоей сучкой, я буду жить с тобой, чтобы доставить тебе удовольствие. Ты можешь использовать мое тело по своему желанию и трахать мою грязную киску, когда захочешь». Она закричала с тем же выражением, что и Катасе. «Тогда ты с этого момента будешь моей хорошенькой женой», — сказал я, когда она начала лаять. «Вау, вау, эта сучка кончает на член мужа», — сказал он растерянно. «Ух ты, я был покрыт коррозией». Она закричала, чтобы закончить, так же, как Катасе. Чучело и мозги облажались, поскольку они с Катасе могли думать только о том, как хорошо это было. Я научила их быть очень чувствительными в постели, я наслаждался своей новой жизнью. Получено. Женский тренер, покорите любую женщину, независимо от характера. Я мог бы заставить ваших женщин стать настолько чувствительными, насколько я хочу. Это будет интересно, но теперь есть еще одна девочка, которую нужно приручить, — сказал я, чтобы встать, подойти к двери и открыть. Когда я это сделал, я мог видеть Айку, ее грудь и киска в воздухе касались друг друга, под ней была большая лужа жидкости. Вместо того, чтобы искать, почему бы тебе не присоединиться к Айке, я спросил девушку в очках, которая была удивлена, услышав мой голос. «Эдвард, я...» Она не смогла закончить, когда я схватил ее и толкнул в клуб. «Ты была плохой девочкой из-за того, что шпионила за Айкой, пора тебя наказать». Я начал целовать извращенную девушку, без лишних слов стал трогать и сосать ее груди. Она уже была очень мокрая, поэтому в дорогих играх не было необходимости, я просто безжалостно засунул ей в нее свою книгу. Это заставило меня сделать самое эротичное лицо, которое я когда-либо видел. Я просто продолжал часами трахать эту девушку внутри барьера. Риас и Сона были слабее меня, поэтому они не могли почувствовать барьер, который я поставил. Когда я сознательно прибыл, я выпустил немного ауры, чтобы они послали своих королев. До первой недели в этом мире я собирался сделать их дворян мою и себя. «Через несколько часов, если ты накажешь, накажи мою уставшую киску больше», — закричала уже разбитая Айка. «С этого момента ты будешь хорошей девочкой», — сказал я ей, шлепая ее несколько раз. «Плак, плак, плак. Да, я буду хорошей девочкой для Эдварда сама, чтобы все больше и больше трахать мою грязную матку», — закричал он, когда в его глазах сформировались сердца. «Хорошая девочка, возьми свою награду», — сказал я, чтобы ускорить толчок и кончить в нее. «Я кончаю на член Эдварда сама, заставляет меня бежать. Я кончаю», — она закричала, чувствуя, что наполняется полностью. Она почувствовала, как ее матка расширилась из-за того количества, которое выпустил ее любимый Эдвард сама. «Так что дайте трем девушкам отдохнуть». Мураима Стаффорд, Катасе Стаффорд и Айка Стаффорд были зарегистрированы как жены. Это лучшие, без сомнения, тела девушек этих миров чертовски сексуальны. Теперь позже придет остальная знать Соны, а завтра я начну с аристократии Риаса. Я думал, как три девушки просыпаются. «Моя любимая», — три женщины закричали, когда увидели меня. «Система, вы можете дать им информацию обо мне и сверхъестественном», — сказал я системе, поскольку было сложно объяснить все, что касается сверхъестественного. «Подтверждающий хозяин. Передача необходимой информации человеческим женам хозяина о сверхъестественном. Полная интеграция». Услышав это, я посмотрел на трех девушек, которые были немного удивлены, но затем обняли меня. Они вели себя как котята, которые хотели ласки, поэтому я без лишних слов сказал им, что она переедет ко мне, что сегодня мы пойдем к ним домой и принесем их вещи. Они кивнули, чтобы затем убрать барьер и продолжить наслаждаться оставшейся частью перерыва. Итак, остаток дня прошел, занятия закончились, и я стал проводить девочек к их вещам. Это было легко благодаря системе, так как я смог сохранить все в одной функции этого так называемого инвентаря. Также благодаря моей магии мне удалось убедить их семьи в том, что они мои жены. Получено. Шепот демона, вы убедите людей своими словами. Итак, три девушки прибыли в мой особняк, где они встретили Шури и Акина. Все они начали разговаривать, пока Акина подавала чашки чая. Они исследовали особняк, поэтому без дальнейших церемоний, прежде чем придут другие девушки, я решил вызвать своего первого слугу. Система, можете ли вы вызвать моего первого слугу? Подтверждающий хозяин. Призыв, класс знаний, Артурия Пендрагон, глава 8. Затем передо мной предстала молодая девушка подросткового возраста со стройным телосложением, гладкой кожей и зелеными глазами. У нее светлые волосы тонкой текстуры, которые выглядят как будто посыпаны золотой пылью, а лицо демонстрирует некоторые признаки наивности и элегантности. Носите блестящие доспехи с старомодным платьем из старомодной синей ткани под ним. На самом деле он старше, чем показывает его внешний вид, поскольку его тело не старело с момента, когда он вытащил Калибурна из камня, до момента его смерти. «Приветствую, Эдвард Сама, я Артурия Пендрагон, к вашим услугам. Я приветствую красавицу перед собой. Система, ты сделал ее мне верной. Подтвердите, что призывы будут верны хозяину, но их прошлое все равно будет зависеть от вас, чтобы сменить человека. Привет, Артурия, я очень надеюсь на тебя. Позволь мне показать тебе твою комнату». «Да, Эдвард Сама. Поэтому я пошел отвезти ее в одну из комнат, чтобы отдохнуть, а я пошел в гостиную, чтобы ждать Цубаки и компанию. Я вошел в комнату, чувствуя, что Цубаки, Цубаса и мама были рядом. Через несколько минут они прибыли с Рией, Рурукой и Томоэ. Эдвард Сама, мы привезли их, как было приказано», — сказал Цубаки, подошел ко мне и поцеловал. «Мы рассказываем им все, Эдвард-кун, они тоже хотят попытаться заблудиться», — сказала мама, изображая Цубаки. «Итак, что вы думаете, если у нас будет сеанс со всеми благородными девушками?» — случилось Цубаса, заставив трех новых девушек покраснеть. «Вера, Эдвард Сама, они очень застенчивые девушки в отношении секса», — сказала мама, стоя позади Рей, стройной девушки с длинными каштановыми волосами, заканчивающимися двумя короткими косичками и одинаковыми глазами. Потом стала сжимать грудь. «Но при этом они извращенцы». «Верно, Цубаса права, не так ли, Томоэ?» — сказала мама, стоя позади Томоэ с красноватыми волосами и карими глазами. «В его волосах есть челка и антенна, которая торчит сверху и имитирует Цубасу. Поэтому, когда мы рассказали им о том удовольствии, которое доставил нам наш муж, они захотели прийти и попробовать». Цубаки заговорила за Рурука. «Рурука, маленькая девочка с каштановыми волосами с двумя хвостиками и зелеными глазами. Так что получайте удовольствие и используйте их, как хотите», — мой муж сказала Цубаки, когда они продолжили раздевать трех новых девушек. Без лишних слов я подошел к Рее и начал лизать ее груди, а Цубаса играла со своим уже влажным влагалищем. Когда она была готова, я пошел, чтобы проколоть ее девственную плеву и проникнуть глубоко внутрь нее. Мгновенно ее ноги потеряли силу. «Нет, тебе еще не рано исчерпать силы», — Рия-чан сказала ей Цубаса, облизывая ее ухо. Без лишних слов я поставил барьер и начал двигать бедрами. Она автоматически и инстинктивно окружила мое тело руками и ногами. С помощью Цубасы Рии она показала свою извращенную сторону и крикнула мне, чтобы я сломал ее. Закончив с ней и Цубасой, я пошел ко второй паре. Я подошел к Томоэ, который бежал как фонтан из-за лиц, сделанных Рией и Цубасой. Я сделал то же самое, что и с Рией, только контролировал ее оргазм. Результата я не ожидал. У нее, как у дьявола, было либидо больше, чем у Мураямы и Катасы, после чего она сошла с ума. Она кричала, чтобы он позволил ей кончить. Разочарование было настолько велико, что в конце концов она убежала, как фонтан, и стала первой девушкой, которая стала полностью чувствительной к моим прикосновениям. Каждый раз, когда он касался ее, она кончала без остановки, тем более, когда она возвращала его в себя. Ее внутренности сжимали меня каждый раз, когда я двигался. После того, как Томоэ и мама остались без сознания, пришло время уходить за последней парой. Цубаки уже сделала Рурука очень чувствительной. Она была той, кто быстрее всех впал в разврат. Она была очень чувствительна к соскам, как и Цубаса. «Да, дайте нам еще, Эдвард Сама. Мы не хотим возвращаться к Соне, мы хотим остаться с вами и делать это навсегда», — кричал Рия, когда я ехал на скотнице. «Я отомстил», — он крикнул, — «чтобы падали на меня сверху, поэтому я без лишних слов отвел шестерых девочек в комнату, где нас увидели Шури и компания. И как будто это был выключатель, они присоединились к великой оргии, которая впервые происходила в комнате. Сам того не подозревая, Артурия видела все, что мы делали в комнате. «Ах, Эдвард Сама!» — кричала она, мастурбируя на трибуне, ведущей в комнату. Она не знала, почему ей было так жарко, или от того, что жидкость текла из ее влагалища, или от того, что она мастурбировала, наблюдая за половым актом своего хозяина. Это будет началом гибели прекрасного рыцаря, который мало-помалу узнает об удовольствиях быть женщиной, о тех удовольствиях, которых она никогда не испытывала. Те удовольствия, которые заставили бы ее впасть в бесконечную похоть в руках красивого хозяина. Я проснулся и увидел тела всех женщин в комнате. Они все еще спали, ну, это было нормально после того секса, который у нас был прошлой ночью. Приобретено. God of Sex. Рея Стаффорд, Томои Стаффорд и Рурука Стаффорд зарегистрированы как жены. Поздравляем, у хозяина в гареме более 10 женщин в женах. Это нормальная система, и еще многое предстоит сделать, сказал я системе, а затем начал будить девочек. Акина, я хочу, чтобы ты привела сегодня Жанну и Валерий, сказал я за завтраком. Арара, все в порядке, дорогая, они две хорошие девочки, и они идеально подойдут, чтобы доставить тебе удовольствие. Фу-фу-фу, ты пойдешь за всеми женщинами, которых ты видишь, дорогая, спросила Шури, закусив губу и придавая мне сексуальное выражение. Да, в конце концов, я хочу, чтобы в моей постели было много красавиц в качестве моих жен, сказал я, обхватив ее рукой и прижав ее к груди. Я зарабатываю 100 от моей жены. Вы не имеете в виду, что хотите, чтобы больше женщин умоляли вас разлучить их и сделать их такими же суками, как мы, сказал Мураима, когда все они начали тяжело дышать. Плак-плак, Хиа, успокой мою возбужденную жену, мы сделаем это позже, сказал я девушке, которая начинала возбуждаться. Так девушки расстались долгим французским поцелуем от любимого мужа. Так что я встречался с Мураимой, Катасой и Айкой, это было еще только для начала канона, и я начинал приближаться к извращенному трио, особенно Иссей, так как он хотел встретиться со своей матерью Мики. Эта улыбка, у вас есть другая цель, не так ли? Спросила Айка, которая была рядом со мной. Да, женщина, которую я имею в виду, сказал я, чтобы поцеловать ее. Этого и следовало ожидать от нашего мужа. Еще сестры, будет интересно посмотреть, сколько еще сестер у нас будет, сказали Мураима и Катасе, все еще находясь рядом со мной. Итак, мы добрались до школы и приступили к занятиям. День был скучный, я больше всего подошел к извращенной троице, к Иссею, поскольку он хотел обрести некоторую уверенность и иметь возможность пойти и украсть Мики, он также хотел что-то сделать с усиливающим механизмом. Так что без лишних слов занятия закончились, мы вернулись домой, девушки из знати Соны приходили ночью, чтобы не вызывать подозрений у Соны. Мы приехали в особняк и подошли к Шури, которая разговаривала с Арторией, последняя была несколько покрасневшей. Я поприветствовал их обоих поцелуем в губы и поцелуем в лоб. Это ошеломило Артурию и покраснело, она не знала, что делать. Я просто улыбнулся ей и приступил к готовке с Шури, где мы начали еще одну сессию на кухне. «Хья, мы не можем обжечься», сказала она, когда почувствовала, что мой член входит в нее. «Ничего не могу поделать, ты очень сексуальная», Шури, сказал я женщине, которая трахалась на кухне. Я начал тереть пальцами ее влажное влагалище, а затем поднести их к рту Шури. Она начала эротично облизывать мои пальцы. Итак, пока готовился ужин, я ударил сексуальную Шури сзади. Мы закончили выступление и принесли ужин к столу, где мы поужинали, и девочки пошли спать в комнату. А Артура сделала то же самое и поднялась наверх, чтобы починить свою комнату, так как я попросил систему купить для нее одежду и туалетные принадлежности. Затем я почувствовал присутствие Акина и улыбнулся, увидев, что с ней были еще двое. Создано. Гаурмит Блад, кровь хозяина вызывает у женщин сильное привыкание. Глава 9. Создав эту характеристику, вампиры и другие девушки, потребляющие кровь, потеряют рассудок. Тогда Акина-чан, зачем ты привела нас сюда? Да, что в этом особняке? Фу-фу-фу, успокойся, Жанна, Валерий скоро узнает. Я услышал, как в особняк вошли три голоса, и без дальнейших церемоний сделал небольшой надрез, позволяя запаху моей крови окутать комнату. Что ты здесь делаешь, Эдвард-сан? Спросила молодая женщина с короткими светлыми волосами и красными глазами, входя в комнату. Подожди, Эд-кун здесь? Раздался другой голос красивой молодой иностранки со светлыми волосами и голубыми глазами. Они оба были удивлены, увидев меня, Валерий Цепеш, благодаря внесенным мною изменениям, она, носительница Ока Балора, и Жанна де Орлеанс, носительница кузнеца по клинкам, рапира. Привет, девочки, что вы делаете у меня дома? Ведите себя так, как будто вы не знали, что происходит. Затем запах моей крови заполнил ноздри Валери. Это оно. Невозможно. Это кровь Эдварда Сана. Как она может вызывать такое привыкание? Валерий уже начал терять контроль, а Жанна краснела, играя с волосами. «Привет, Эд-кун. Ну, нас привела Акина», сказала Жанна, дав мне это прозвище. «Ну, это меня совсем не беспокоит. Создано. Сексуальный контроль ведущий сможет контролировать сексуальный уровень женщины. Создавая эту способность, я сразу сосредоточился на Валерии. В момент этого Валерия, ничего не говоря, подошла ко мне, встала передо мной, подошла и засунула клыки мне в шею. В момент взятия крови я почувствовал, как ее тело начало дрожать, и силы в ногах покинули ее. Жанна была удивлена, увидев, как Валерий берет кровь. Она никогда раньше этого не делала. Я сосредоточил свое внимание на Жанне и медленно поднял ее возбуждение. Акина все это увидела и начала раздражать Жанну. «Акина-чан, хья, почему ты прикасаешься ко мне? Ара-ара, Жанна, посмотри, ты начинаешь промокать». «Нет, не показывай мне», сказала девушка, ее волнение продолжало расти. «Акина-чан, остановись, я чувствую, что что-то выйдет наружу. Как насчет того, чтобы показать Эдварду, как ты кончишь?» «Нет, не смотри на Эд-куна, я мщу», кричала Жанна, глядя, как Акина убегает. Без лишних слов я начал прикасаться к телу Валери, она была уже очень влажная из-за афродизиака, содержащегося в моей крови, и моего запаха. «Как насчет того, чтобы попробовать что-то более захватывающее, чем моя кровь, Валерий? Что это могло быть?» — спросила она между вздохом и дрожью. Без дальнейших церемоний я снял с нее одежду и положил ее на себя, в то время как мой член мало-помалу вошел в нее. «Хя-а-а-а». Она пришла, когда почувствовала, что все внутри нее полностью заполнено. Без дальнейших церемоний я начал заставлять ее подпрыгивать, ее стены очень сильно прижимались к моему члену. «Тебе нравится, Валерий?» — сказал я, играя с ее грудью и облизывая ее уши. «Да, это потрясающе!» — закричала она, когда начала самостоятельно двигать бедрами. «Мне казалось, что кто-то шпионит за лестницей, но я оставил все как есть, поскольку это была Артурия. Посмотри, Жанна, посмотри, как Валерий наслаждается удовольствием, которое может доставить нам только Эдвард. Удовольствие заставлять ее летать и терять рассудок, удовольствие быть женщиной», — сказала Акина, шепча ей на ухо теплым голосом. «Удовольствие быть женщиной, это Жанна, посмотрите на ее лицо, ее движение, она в тепле, она как животное, которое только хочет секса». Акина продолжала вкладывать идеи в голову игривой и несколько детской Жанны. «Я тоже мог чувствовать то же самое, ты думаешь, Эд-кун заставляет меня чувствовать это удовольствие?» — спросила уже потерявшаяся Жанна. «Да, иди и наслаждайся», — когда говорила, что Акина толкнула споткнувшуюся Жанну.